Глава пятая. Как бы то ни было, я понимала, что не должна заснуть ни на минуту в течение 12-часового перелета до Рио в обществе Бена. Он и так переполошился из-за фотографий. Неизвестно, что он предпримет, если увидит, как я мечусь и плачу во сне. Или, если того хуже, возобновятся прежние приятные сны. Даже подумать страшно, как выглядит моя физиономия, когда мне снятся те сны. Ни в коем случае я не могу позволить Бену это увидеть. Лучше я загнусь от бессонницы. Итак, я не закрывала глаз всю дорогу до Рио, и к концу рейса была совершенно измучена. В состоянии зомби я таскалась следом за Беном, пока мы получали багаж, брали на прокат джип, ехали в отель, регистрировались и получали ключи, и расходились по комнатам. Кровать так и манила в свои объятия, но нас уже ждали люди из Глоба Рич, и я неохотно переоделась и была готова ехать. На улице я набрала полную грудь солоноватого воздуха в надежде, что Рио сумеет вернуть меня к жизни. Я буквально ощущала бьющую в нем энергию. Пляжи с толпами богатых туристов в дизайнерских бикини и солнечных очках, широкие улицы, где уже разминались вовсю местные музыканты и танцоры, жадно ждущие, когда начнется ночной парад самбы, кульминация знаменитого карнавала. Бен вел наш джип. Едва мы успели выехать за черту города, я откинула спинку сиденья, сняла босоножки и задрала ноги на дверцу, подставляя их солнечным лучам. На земле лежал снег, когда мы покидали Коннектикут. Здесь же царила жара под 40 градусов. И, несмотря ни на что, я наслаждалась тем, как дышит тело в коротеньких шортах, белой футболке и солнечных очках, скинувшая десяток килограммов пальто и свитеров, которые приходилось носить дома. Лагерь Глоба Рич, в котором последний раз видели моего папу, находился совсем неподалеку от самых многолюдных фавелос, нищенских трущоб за пределами городской черты. И хотя от нашего отеля мы отъехали всего на несколько километров, мы словно попали на другую планету. Чем ближе мы подъезжали к трущобам, тем уже и ухабистее становились улицы, и я почти видела, как сгущается и нависает над нами царящая здесь атмосфера необузданной жестокости, которую так часто описывал мне папа. Он рассказывал, как странно видеть, насколько близко существует фавелас от декадентских пляжей Капакабаны, однако я не до конца понимала его, пока не увидела сама. Я взялась за камеру и стала делать снимки, в надежде, что один из моих журналов опубликует их, и я смогу поделиться этим опытом с остальным миром. Когда мы оказались в лагере, нас встретил мужчина, скорее похожий на квотербека из бейсбольной команды колледжа, чем на дипломированного врача. Рослый, широкоплечий, он щеголял в шортах и футболке и был обрит наголо. «Клео Раймонд», — приветствовал он меня, когда мы вылезли из джипа. «Добро пожаловать в Глоба Рич. Я доктор Причард». Он нажал кнопку на своем сотовом и извинился. «Одну минуту». «Одну минуту». Я с любопытством покосилась на Бена. «Алло, мэм?» «Это доктор Причард», — произнес он в трубку. «Да, мэм, она здесь». «Да, со своим другом». «Да, мэм, это он». «Даю слово, да, безусловно». Он протянул телефон мне. «Ваша мама». «Невероятно! Я взяла трубку. Мама?» «Да, я знаю, ты уже не ребенок. Я просто хочу, чтобы ты знала. Ты вовсе не обязана снова проходить через все это. И если окажется, что это слишком больно, будет совершенно не стыдно попрощаться и вернуться в отель». «Мама, со мной все в порядке. Я просто тревожусь за тебя, Клея». «Я хочу это сделать, мама». Я в отчаянии закатила глаза. «Слушай, я обещаю, что уеду немедленно, если пойму, что это слишком тяжело. Договорились?» «Договорились, хорошо. Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю». Мы дали отбой одновременно, и я вернула трубку Причарду, стараясь стряхнуть с себя мамино влияние. «Простите», — сказала я. «Не за что. Хотите, я покажу вам лагерь?» Он всем своим видом излучал деловитость и распорядительность. И я понимала, как он должен был нравиться папе. После короткой экскурсии по лагерю он подвел нас к своей палатке и предложил присесть под тентом. Мы с охотой устроились в тени, и я вынуждена была вытереть о шорты, внезапно ставшие липкими, ладони. Целый год я спала и видела, как беседую с этим человеком, и вот теперь, когда он сидел передо мною, не знала, с чего начать. И я решила, что не стоит петлять и отдавать дань вежливости. Судя по всему, он принадлежал к тому типу людей, которые уважают прямоту. Итак, что вы можете рассказать мне о том, как исчез мой отец? Доктор Причард сосредоточенно кивнул. Он знал, что к этому идет. Простите, но мне совершенно нечего добавить к тому, что я рассказал ранее. Могу лишь в точности повторить еще раз. Он покинул лагерь, никого не предупредив о том, куда направляется, как привык делать всегда. Только в этот раз он не вернулся. Между нами повисла неловкая тишина. Наконец Причард откашлялся и добавил. «Простите, может, это слишком прямолинейно? Ваш отец был хорошим человеком, и я уважал его, как никого другого». «Нет, все нормально, спасибо. Я благодарна вам за откровенность и понимаю, что вам уже много раз пришлось повторять эту историю. Просто если вы еще раз подумаете, может, вам припомнится что-нибудь о том дне, когда он пропал. Неважно что, даже какая-то ерунда, но она может оказаться очень важной для меня». Доктор Причард снова кивнул. Он прищурился, уйдя в воспоминания. Я затаила дыхание, боясь ему помешать. Но вот он провел рукой по бритой голове, и я машинально подумала, что этот жест мог остаться с тех времен, когда он носил шевелюру. «Ну что ж», — сказал он, — «пожалуй, я мог бы кое-что добавить. Только имейте в виду, я по-прежнему считаю, что это не имеет никакого значения». «Я все понимаю», — заверила я, — «и все-таки хотела бы это услышать». «В этом лагере мы постоянно имеем дело с тяжелыми, жестокими вещами», — начал Причард. «Из тех, кто обращается к нам, у каждого пятого в семье был убит кто-то из родных, и практически всем приходилось испытать на себе насилие. Видеть это день ото дня — это может любого сломать. Но только не вашего отца. Он никогда не поддавался. Он всегда излучал уверенность и спокойствие. Он шутил, он договаривался о футбольных матчах, в которых участвовал весь персонал. Он не гнушался даже самыми незамысловатыми развлечениями, вроде игры в шарады или в жмурки. Но это помогало нам хотя бы ненадолго избавиться от невыносимого груза. Однако в последние несколько дней перед исчезновением его словно подменили. Он был необычно серьезным, даже мрачным. Как будто внутри у него происходила постоянная борьба. «И вы не знаете, в чем было дело?» — спросила я. «Может, что-то случилось в лагере или с его пациентами?» «Ничего, о чем бы я знал. Мои предположения — что угодно, вплоть до несвежей пищи, вызвавшей расстройство желудка. Между прочим, это здесь происходит постоянно. Я ведь уже предупредил, что давно рассказал все, что считал важным, но вы сами попросили, так что я...» Он поднялся с места. Как я понимала, это был знак, что разговор окончен. Мы с Беном также поднялись. «Спасибо», — сказала я. «Вы даже не представляете, как я вам благодарна за то, что не пожалели для меня своего времени». Мы вежливо распрощались, после чего мы с Беном уселись в джип и поехали обратно в отель. «Все это, конечно, интересно», — перебил Бен мои размышления, «но так и не дает нам ни малейшей зацепки». «Может, и нет», — вяло кивнула я, однако мой мозг продолжала сверлить упрямая мысль. Что могло так испортить папино настроение? Внезапно стало плохо кому-то из его пациентов или кому-то из бывших пациентов, тому, кто давно покинул кемпинг и о ком доктор Причард мог не знать. Может быть, это была какая-то семья, которую папа хотел вырвать из сетей наркотрафика? А вдруг он слишком глубоко влез в эти разборки, и кто-то решился на крайние меры, чтобы его устранить? Поскольку формально Глоба Рич являлся собственностью нашей семьи, я была уверена, что смогу нажать на руководство и получить доступ к ко всем файлам моего папы. Если кто-то из пациентов или их родных был замечен в грязных махинациях, и папе стало об этом известно, он наверняка упоминает об этом в своих записях. Но с другой стороны, разве сам доктор Причард не признался, что практически все их пациенты сталкивались с актами насилия? А это означало, что я могу попросту утонуть в списке папиных пациентов, впутавшихся в темные дела и невольно втянувших в них моего папу. На расследование этих дел уйдет целая жизнь, и не факт, что они имеют отношение к папиному исчезновению. Бен дал гудок, и я рывком вернулась в реальность. Мы застряли перед плотной толпой людей, танцующих посреди улицы под самбу, льющуюся из колонок стереосистемы. Я инстинктивно вскочила ногами на пассажирское сиденье, зацепила солнечные очки за ворот футболки и стала фотографировать. «Это действительно небезопасно», — заметил Бен. «Мы едем со скоростью 3 км в час. Все будет нормально». Честно говоря, чем дольше я пряталась за объективом своей камеры, и чем дольше ритмы самбы проникали в мою кровь, тем легче становилось у меня на душе, так что в какой-то момент я вообще сумела позабыть о своих страхах и горе. Да и трудно было оставаться равнодушным в такой атмосфере. Ритму, задаваемому стереосистемой, вторили вживую барабаны в руках танцоров в ярких нарядах, украшенных перьями. Я даже не замечала, что сама двигаю бедрами в такт самбе, пока меня не окликнул Бен. «Эй, как ты умудряешься танцевать и при этом делать четкие снимки?» Я расхохоталась, и этот звук разорвал последние оковы тревоги, терзавшей мое тело и душу. Стабилизирующая система в камере, не могу жить без нее. Наш джип медленно пробирался между танцорами и словно сам стал участником парада, особенно после того, как на него вскочили двое барабанщиков, одетые лишь в черные трусики танго и шлепанцы, и с криками принялись подбадривать своих друзей. «Да неужели?» Бен явно был недоволен. «Ну, хватит! Надо отсюда выбираться!» «Как?» Я едва слышала свой голос из-за грохота барабанов. «Смотри, полицейские тоже танцуют!» Я сняла крупным планом одного из наших друзей, и в ответ он уступил мне немного места на своем барабане. Мы принялись наяривать самбу в четыре руки, тогда как Бен упорно продолжал вертеть баранку. Наконец ему удалось вырулить на подъездную дорожку к отелю. Только тогда барабанщики соскочили с джипа и побежали назад к своей группе. Внутри отеля нас встречала новая волна музыки. У меня возникло ощущение, будто я сейчас улечу, как на крыльях. «И тебе все еще не нравится карнавал?» — поддразнила я Бена, взяв его под руку. «Мне все еще не нравится водить машину в карнавал», — уточнил он. «Неужели так страшно?» «Я же путешествую с тобой. Меня уже ничто не пугает. Ты не боишься даже того парня?» Он послушно обернулся, и пока его внимание было отвлечено, я успела удрать к лифту. «Эй!» — завопил Бен и погнался за мной, но я уже была в лифте и нажала кнопку. «Ага!» — выкрикнула я. «Проиграла!» Бен все-таки успел заскочить в лифт. «Неправда выиграла? Давай быстренько переоденемся и пойдем на парад самбы». «Переоденемся? По мне, так ты и так хороша. Ты такой зануда!» Бен кивнул, с театральным смирением принимая этот титул, и лифт остановился. Я действительно собиралась принять лишь душ, переодеться и тут же вернуться вниз, но, только переступив порог номера, осознала, что едва двигаюсь от усталости. Часы показывали, что у нас еще есть несколько часов до того, как нужно будет явиться на самбодром. Вполне достаточно, чтобы заказать что-нибудь перекусить и даже поспать. Я позвонила Бену и сообщила об изменении в планах. Мне не удалось поспать долго, но тем не менее я почувствовала себя значительно лучше. Я проснулась посвежевшей и полной сил для парада самбы. Это был прекрасный предлог, чтобы надеть мой любимый черный сарафан с великолепным развивающимся подолом. И я ощущала себя легким и воздушным созданием, когда постучалась в дверь к Бену. Он распахнул ее и картинным жестом протянул мне одну алую розу. «Для тебя», — сказал он. «Очень галантно», — промурлыкала я. «К Конечно же, ты понимаешь, что у меня в номере стоит точно такая. Бен кинул взгляд через плечо на опустевшую вазу на туалетном столике. Как-то упустил из виду. Но ведь я все равно галантный. Чрезвычайно. «Сегодня вы выглядите просто сногсшибательно», — сообщил он с нарочитым британским акцентом, отчего я расхохоталась и ответила. «И вы тоже, сэр». «Превосходно. Тогда вперед!» Он подал мне руку, и я оперлась на его локоть, предварительно перекинув кофр с камерой на другое плечо, чтобы он не болтался между нами. Даже сюда, наверх, доносилась музыка, от которой содрогались улицы, и она становилась все громче по мере того, как спускался наш лифт. Конечно, отель устроил в честь карнавала собственный праздник, и мы едва протолкались через толпу гостей к бару. Мы с Беном заказали по коктейлю, и нам подали их в широких бокалах на тонких ножках, украшенных огромными ломтями самых экзотических фруктов. «За Рио!» — хихикнула я, поднимая свой бокал. «За Рио!» — ответил он. Мы чокнулись и выпили. Музыка захватывала меня, пока мне не стало казаться, что это преступление. В такую ночь сидеть на месте и не танцевать. «Давай потанцуем», — предложила я. «Клия», — с упреком напомнил Бен, — «ты знаешь, что я не танцую». Конечно, я это знала. Как знала и то, что Бен нечасто мне в чем-то отказывает. Я сползла с табурета, решительно взяла его за руки и, уже покачиваясь в ритме самбы, начала прокладывать путь к танцполу. Там было немало танцоров, но еще оставалось достаточно места для нас. Бен смотрел на меня в ужасе. Ну что ж, придется мне его вести. «Ну ладно, и что я тут делаю?» — все еще пытался противиться он. Я не отвечала, просто танцевала. «Послушай, что ты делаешь? Я так не могу. Это же нереально. У меня бедра не так крутятся. Как ты это делаешь?» Он двигался неловко, как ребенок, совершенно не попадая в ритм. Я положила руки ему на бедра и сказала: «Не спеши, все нормально. Просто расслабься, и бедра задвигаются сами». «Да я и так расслаблен, но у меня слишком робкие бедра. Они боятся двигаться без остального тела». Я рассмеялась, и мы довольно благополучно дотанцевали до конца этой мелодии, а потом отправились на самбодром, официальное место проведения парада самбы. Журналы, заказавшие мне снимки карнавала, раскошелились для нас на билеты во фриза, то есть в почетной ложе, расположенной ближе всего к участникам шествия. До начала парада оставалось еще полчаса, однако от шума на улице впору было оглохнуть. Я вцепилась в локоть Бена и в ремень кофра, пока Бен прокладывал через безбрежное людское море путь к нашим местам в ложе. Как правило, я терпеть не могу толкаться в такой толпе, но разве это место можно было втиснуть в рамки привычных правил? Наконец, грохот фейерверка возвестил о начале парада, и королева карнавала лично вывела на самбодром первую группу танцоров. Я была на седьмом небе. Бен выглядел больным. «Сколько бы ты дал, сейчас заберушь», — прокричала я. Надо отдать Бену должное, он держался изо всех сил, хотя ему здесь совершенно не нравилось. А тем временем парад самбы преобразил улицы в калейдоскоп ярких сцен, настоящее пиршество для моей камеры. В каждой группе было не меньше сотни танцоров и барабанщиков, все в одинаковых, невероятных костюмах с перьями, крыльями, зеркалами, бусами, бубенцами и прочей мишурой. Они двигались между массивными платформами, громоздившимися чуть не до самого неба. Причем сами платформы являлись сценой для своих музыкантов и танцоров. Я пожирала взглядом каждую из них и каждый раз приходила в неописуемый восторг. Мне хотелось увидеть все в эту удивительную ночь. Большую часть времени мы с Беном провели в ложе, танцуя и делая снимки праздника. К 4 часам утра самбодром все еще извергал новых и новых участников парада, однако в мои обязанности входило освещение всего карнавала, а не только парада самбы, и нам пришлось вернуться в город. В этот предрассветный час улицы Рио выглядели намного более оживленными, чем иные города в середине дня. Когда небо на востоке окрасилось первыми розоватыми проблесками зари, мы с Беном вернулись на пляж возле нашего отеля. Здесь тоже продолжалось праздничное веселье. На песке расположились несколько самых одиноких барабанщиков, и вокруг каждого из них собралась своя небольшая группа танцоров. Атмосфера оставалась приподнятой, но не такой уже возбуждающий. Дотлевали последние угли неистового гулянья. Только одна группа все еще была полна энтузиазма. Судя по всему, студенты, которые прыгали и кричали так, будто ночь только начиналась. Я сфотографировала их и всех остальных, кто находился на пляже, и решила, что с меня довольна. Мой заказ выполнен. Я уложила камеру в кофр и набрала полную грудь океанского воздуха. Глаза слезились от усталости, но спать совершенно не хотелось. Я повернулась к Бену. «Потанцуй со мной», — предложила я. Невероятно, но он не начал ныть, а взял меня за руки и повел к ближайшему барабанщику. Я скинула босоножки, чтобы почувствовать под ногами прохладный песок, и закрыла глаза, отдавшись музыке. Я отдалилась от Бена, и все кружилось и кружилось в танце, пока не потеряла равновесие и не упала. Бен тут же подхватил меня на руки и с удивительной ловкостью заставил откинуться назад, как заправский танцор. Я подняла глаза. Надо мной нависла фигура Бена. Его лицо, такое знакомое, на фоне утреннего неба. Его растрепанные каштановые волосы, его нос, чуточку великоватый для его лица, его по-собачьи преданные светло-карие глаза. Подбородок потемнел от отросшей щетины, и мне вдруг нестерпимо захотелось ее погладить. Я легко пробежалась пальцами по его щеке, колючая. «Клия». Его голос почему-то прервался. Он помог мне выпрямиться, но не отпустил. Я не противилась, было приятно чувствовать его руки у себя на талии. Почему-то вспомнилось мое возвращение из Европы и то, как прилипла к груди его майка. Совершенно бессознательно мои глаза скользнули к распахнутому вороту его рубашки, и на какую-то дикую секунду я представила, как расстегиваю одну пуговицу за другой, и мои пальцы скользят по его коже. «Что за блажь? Это же Бен, мой друг!» Я поспешила снова перевести взгляд на его лицо, однако оно оказалось другим, совсем не таким, каким я привыкла его видеть. Оно было слишком серьезным и полным какой-то внутренней уверенности, которую я раньше не замечала, и это лицо мне нравилось. Он поднял руку и отвел за ухо прядь моих волос. Он никогда раньше так не делал. Что-то не припомню, но это было чудесно. «Клия», — повторил он более мягким голосом, — «я хочу тебе кое-что сказать». «О-хо-хо!» На нас налетела толпа развеселых студентов, тех самых, что я недавно фотографировала. Они сметали все на своем пути, и люди едва успевали убираться в сторону. Мы с Беном попытались увернуться, но было поздно, нас разлучили, и шкодливая компания принялась отплясывать вокруг нас под свой собственный ритм. «Бен?» Их оказалось так много, что я даже потеряла его из виду. «Клия!» — его голос раздавался откуда-то издалека. Я попыталась протиснуться сквозь море тел, чтобы найти его. «Бен! Клия!» «Так, уже ближе!» Я пригнулась, чтобы в просвет между телами попытаться увидеть Бена, и внезапно застыла, как вкопанная, и вместе со мною застыл целый мир. Парень из моих снов был здесь, вместе с нами. На пляже.